Глава вторая. Полгода спустя. Москва. Вторник. 12:22. Мужчина зашел в магазин и прикрыл за собой дверь. Внутри было тихо. В центре торгового зала он заметил молодую пару, рассматривающую старинную вазу. Мужчина прошел вперед до прилавка, за которым стояли две женщины. «Добрый день», — тихо произнес он, обращаясь к одной из них. «Поговорим?» Мужчина всегда немного нервничал, когда приходил в этот магазин. Но сейчас, непонятно почему, у него было особенное чувство, очень тревожное. Он не находил себе места весь день. С ним такое в последнее время случалось часто. Женщина посмотрела на него, отвлекшись от монитора ноутбука. «Секунду». Она вышла из-за прилавка в зал. «Пойдем». Прошла в дальнюю часть магазина, где стояли книжные полки. «В чем дело?» — спросила она. «Я больше не могу. Мне кажется, они все знают». «Что ты несешь? С чего ты взял?» — шепотом заговорила женщина, оглянувшись на зал. «Не знаю, не знаю. Мне так кажется». Женщина вздохнула. «Слушай». Она взяла с полки книгу и начала ее листать. «Я думала, мы договорились. И ты понимаешь всю ситуацию?» «Я не могу продолжать!» «Тихо. Слушай, мы слишком далеко зашли, поэтому надо все доделать». «Нет, я так больше не хочу. Мы должны избавиться от этого». «Избавиться? После всего, что сделали? Ты в своем уме?» «Я придумаю как». «Не смей», — строго сказала женщина. Она захлопнула книгу. «Я пришел поставить тебя в известность». Мужчина нахмурил брови. «Если кто-то узнает, нам конец». Лицо мужчины покрылось холодной испариной, и он побледнел. «Не узнают». «Не делай этого, слышишь?» Женщина, наморщив лоб, внимательно на него посмотрела. «Ты понял?» В кармане мужчины зазвонил телефон. В мелодии звонка ему послышалось что-то зловещее и пугающее, словно предупреждение. «Не принимая вызов». Но мобильный продолжал настойчиво трезвонить. Мужчина направился к выходу и вышел на улицу. Телефон отключил. Затем зажмурился и потер лицо руками. Теперь он невыносимо жалел, что когда-то пошел на поводу у своей алчности. Дышать стало тяжело. Плохо. Все очень плохо. Чувство тревоги и страха нарастало. И поэтому с каждой минутой он все больше был уверен в своем решении. Быстрым шагом вышел на бульвар. Необходимо успеть все сделать сейчас, до вечера. Он чувствовал, потом будет поздно.